Мы начинаем очередной урок, ТЭС 82, страница КУФ КАФ ЗАЙН, 127, строчка 35, ссылка буквы ДАЛЕТ, и ДАЛЕТ мы находим в 7 строчке УАРИ. И там он нам говорил о втором, как бы, отношении, аспекте. Когда, что Малхут верхнего мира пробивается, как мы говорили, проламывает сам Масах и спускается и одевается в гар. Малхут, в данном случае мы говорили, он говорил про Малхут Ацилута, что она проламывает Масах, сам Масах Ацилута, и спускается и одевается в гар Ариханпина Брии, мира Брия. Мы ожидали бы, конечно, там Атик, да, по подобию с Ацилутом. Но он говорит нам в гар Ариханпина мира Брия. То есть без зивуга, а просто пробивается. И одевается как бы в голову верхнего порцов. Сейчас увидим, что он говорит. Очень-очень важный момент. 35-я строчка. Ссылка буквы Талет. Кломар. Бахагат Дариханпин. Шагем Гаршило. Точка. 35. Ссылка буквы Далет. 4. Кломар, то есть. Бахагат Ариханпин, смотри, что он говорит, в хагат Ариханпина. Шехем гар шло, что это его гар. Очень тонко. Точка. Мишу. Шариханпин зе дебрия. Эйн ло элавак. Двоеточие. Хагат неги леват. 36. В немцаим хагат гагаршило каналь. Точка. Мишум 35 после точки. И так как ше ариханпинце дебрия, так как этот ариханпин брии, мира брия, Эйлоэла вак, имеет только вак. Двоеточие. Хагат неги лева, только хагат неги. 36. Вы немцаим хагат, хагаршилу, и находим, что хагат, а не его гар, как сказано выше. Мы идем дальше, я не буду сейчас ничего пояснять, но посмотрим, что он нам все объяснит, чтобы не забегать вперед, а не мешать ему повествование. Ветавинкан аширотан и куда дымалхут де ацилут шибак а лавра мимасах 37 улымата. Басот, Гавхана, Бет, Адаль. Витавин, Кан, 36, после точки. И пойми здесь. Аширота, никуда, де Малхуда, Ацилут. Что та точка Малхута, мира Ацилут. Шибак, А, которая проломила. Вавра, и прошла. Мимо сах улемата. От масаха и вниз 37. Басот Авхана Бет. В секрете второго аспекта, второго различия. Говорили две, два типа было, да? Два, один через проход сверху в мир, вниз, в один с одного мира, в другой через Масах и через Зивуга, а это без Зивуга просто проходит, пробивает себе дорогу Малхут и проходит в нижний, в верхнюю часть нижнего. Ганаль, как сказано выше. 37 после точки. Бадибура Самух. Гусот Эйнсуф. Амехонала Эль Башем Тогу. Шиешбо Мифхинат Эйнсуф. 38 канал. Вы Эйнбо Шум Пхина. Медалет Пхинот. Хубатум. Эла Далет пхидот клулот по бакоах волоба погаль. Точка. И здесь я бы убрал бы эту точку, 37-я строчка, после первая точка, и надо бы убрать ее. Просто бы совсем надо убрать. Мы идем дальше тогда. То, что он говорит нам, что пойми это, как он сказал нам, что вот эта точка Малхута, мира Ацилута, что она пробилась, проломила и прошла через Масах 37 и вниз. В секрете, в сути, в секрете, второго различия, или второго аспекта, как сказано выше, Бадибура Самух, без точки теперь, в сопряженном высказывании, или в сопряженном ссылке, сопряженной ссылке. Что это, смотри, что он говорит нам, что гусот, что это секрет, или это суть Эйн Суфа. Амехонала Эль, что называется выше, называется именем Тогу. Шиешбо Мифхинат Эйнсов, что есть в нем из аспекта Эйнсов. 38, как сказано выше, в Эйнбо Шумхина Мидалат Пхинут Хуптум, и что нет в нем абсолютно не от стадий, от четырех стадий, хубтум, хохма и бина, тиферет и малхут. Эла далет абхинот клолот бо, но что четыре эти стадии, они включаются в него, в эту тогу, в бакох, потенциально, в силе только. В лобе поаль, но не в действии. Мы говорили, помнишь, что тогу и богу. Что в тогу еще нет этих четырех, они только четырех стадий, они только потенциально, в потенции. А Богу они уже в действии. Так он говорит вот это, что вот это... Идем дальше. 38. Вот там Агар. 39. Де Арихан Пин. Аналь. Ашерны куда де Эльон. Итлапша бетухам. Иней. Гар Эйлу. Баот. Меавхана. Аришона. Оф Алаф. Аналь. Бадибура Самух. 40. Выникраот Богу. Убо еш далит шурашим. Следующая страница. Строчка 17. Шель далит пхинот хубатум. Бепуаль мамаш кломар. Аридей гитлапшут орхозер. Шагем пхинат килим бепуаль везахорзе. Точка. Очень важны эти два аспекта. предыдущая страница, строчка 38 после точки. Вот оно гар, и вот эти гар, ариханпина, то есть уже гар ариханпина в мире брия, куда одевается вот то, что мы говорили, тогу. Помнишь, да? Что это тогу, вот это малхут, точка малхут, которая пробилась и прошла через масах без зивуга и без орхозера из малхут. Она пробилась, она оделась в гар ариханпина мира брия. Вот это он говорит нам сейчас. Вот она гар, и вот эти гар 39 ариханпина. Аналь, как сказано выше. То есть эти гар, которые у него, по сути, у него это только хагат. Но они у него как гар. Ашер никуда, да ильон, в которых точка высшего, метлабеш бетохан, одета в него. Или одета в них, в гар. И на игар эйлу, так вот, вот эти гар, он говорит, баот ми гавхана аришона, они приходят к нему от первого аспекта, то есть то, что мы учили аз как первый аспект. Аналь, как сказано выше, бадибора самуху, в сопряженном высказывании, как обычно говорим. 40. Вы не кара от Богу, и они называются Богу. Убо еш далет шурашим, и в нем есть четыре корня. Это вот четыре корня. Следующая страница, 17-я строчка. Шель далет апхинот. Четырех стадий хубатум. Хохма и бина, тиферет и махут. Бепо аль мамаш, действительно, в действии. Кломар, то есть алидей гитлапшут орхозер, то есть посредством одевания орхозера, отраженного света на него. Шехем пхинат килим бапуаль, что это аспект килим в действии. Вы захорзе и пойми вот это. То есть это образование гар ариханпина брия, то есть нижнего мира. Они произошли от первого аспекта, то есть от зивуга и намасахе, и поднятию орхозер, и прохождению света через масах. А вот это, да, а вот это называется Бог. Очень важно. А вот сам та часть кетера верхняя, которая называется тогу, которая только и представляет собой только потенциально имеет в себе эти четыре стадии, а не в действии. И где одевается эйнсов, который вот это пробивает масах Ацилута и проходит, и одевается в Богу, как мы говорили. Как здесь, в данном случае, в гар ариханпина мира брия. Девятнадцатая строчка, ссылка буквы «Эй». Нет, не восьмая, а третья строчка. Третья строчка вот этой страницы, где мы сейчас есть. Куф, каф, хет. 128. И там в третьей строчке у нас есть буквочка гей. Мы еще не читали. Что мы не читали? Арис. А мы не читали. А, правильно. Тогда мы сейчас возвращаемся. Хорошо, правильно. Мы теперь здесь возвращаемся на предыдущую страницу. Куф, Каф, Заим, 127-ю. И строчка 9-я. Так? Правильно? Правильно. И начинаем и читаем Ари. Батхила. Гайта Магамалхут Гдола Казеиран Пин Викитрага Дайну Шарацта Лишлот Белвада Азны Марла Шитыма Эт Эт Ацма 10 Митет Сферот Де Ацилут Ветеред лебрия вишам тишлот. Точка. Девятое. Очень важное, что он говорит сейчас. Использует слова из Мидраша. Ну. Батхила в начале. Гайта Малхут Гдула Казеиран Пин. Малхут была такой же большой, как и той же величины. Дословно такой же большой, той же величины, что и Малхут. У Викитрага, и она пожаловалась Творцу, Бина, Творец. Дайну, то есть, Шарацта лишлот белвада, то есть, что она хотела править сама. Очень тонко надо на это смотреть. Совершенно не использовать представление нашего мира. Просто слушать. А Знаймарла тогда сказано ей, сказал ей, было сказано ей. Шитымаэт этот сма, чтобы она уменьшила себя. 10. Митет свирода ацилут от своей идеи уменьшилась себя на 9 свирот ацилута. Ветеред лебрия, и чтобы она спустилась в брия. Вышам тишлот, и там пусть она правит. Точка. Ветет свирот эйлу. Шинистальку мимена нитхабру бешорашан безаиран пин. Вот эти сферот, и вот эти 9 сферот, то есть 9 нижних ее сферот, нистальку мимена исторглись из нее. В Нитхабру, Башурашан, и они связали, соединились в своих корнях в Заиранпине. Точка. Вааз Ярда, 21. Винаста Атик Бабрия. Точка. Вааз, и тогда Ярда, она спустилась. Винаста и сделалась, стала Атиком в мире Брия. Что-то видишь очень такое специальное. Она стала Атиком в то время, когда он сказал, что, да, что Тогу одевается в Ариханпин. Увидим сейчас, что он говорит. 12. От Бет. Вегиней. Сот никуда зо. Иньянаги. Кигало, ну да. Эх, гаю. Бет. Следующая страница. Строчка третья. Гамеород. Бацилутан. Бакуматан. Неврау. Шавин. Зе. Лазе. Точка. Вот видите, сейчас нам помогает тому, что мы учили в Зогаре. Добавляет нам то, что мы учили в Зогаре. Смотри внимательно. Предыдущая страница Кувкав Зайн 127, 12 строчка от Бет 2. Войне. И вот. Соданы куда зу. Секрет или суть этой точки. И не Малхут, который из Ацилута. И не она, и смысл ее в том, что киегало, ну да, что ведь известно. Эхаю бет гамеурот, как какими были два, следующая страница, третья строчка, светила. Бацио там при их создании. В начале творения. Бакоматан. Не в Рау они были созданы шавин, зелазы, они были созданы одинаковыми. По уровням. По высоте, можно сказать. По уровням. Точка. Ухашер китрага галавана ванитмата 4 пируш. Шема шагаита басот парцув шалем. Нитмата вамда басотнику дактана клюла 5 миют сферот. Ватет никудот ахарот. Пархумимена канода. Шешораша митхила. Эй, но рак никуда ахат. Шесть в ахарках. Бау бетосефет. Алидей зиранпин. Тиш а никудот ахарот. Килахен никра испаклария делецим ла мигарма клюм. Лахен хазар за иранпин венитлам. Внишара басот никуда ктана. Ве азло яхла ламод. 8. Эцло миров катнута. Ве аз ярда бамаком зе барош абрия. Точка. Просто слушай внимательно. Почему не надо, конечно, ставить вопросы. А так слушай, и внимай и вбирай в себя, что каким-то образом это говорится. Мы все это будем учить. Это целое изучение. Большие темы. И громадные секреты. Третья строчка. Ухаашер китрага галывана, а когда луна пожаловалась, ванитмата и уменьшила себя. 4. Пируш. Это означает. Шемаша и та басот парцув шалем. То, что она была полным парцуфом. Нитмата, она уменьшилась. Вам да, и стала басот никудактана, в секрете маленькой точкой стала. Клюла 5 миют сферот, которая состоит из 10 сферот. Вагатет некудот ахарот, в то время, когда 9 остальных ее точек пархумимена улетучились от нее, дословно. Кануда, как известно. Шашураша Метхила, что ее корень из, в начале Эйну рак никуда аха. Это только одна никуда. 6. В ахарках, а затем. Я не буду ничего говорить, просто дай дадим ему сказать, и он все нам объяснит, что надо. Если что-то не надо добавить, надо будет, посмотрим тогда. Попробуем немножко заниматься так, чтобы мы дали ему больше говорить. И... В ахарках, а затем. Бау бетосов ботосефет. Пришли, как бы прибавились, пришли в добавке, то есть прибавились к ним. Аридейзиранпин, они добавились к нему. Дословно, бау бетосефет, пришли в добавке. Добавились посредством, они добавились посредством зиранпина. Посредством зиранпина добавились тишаны кудота харот. 9 других, остальных, 9 других точек, то есть остальных, нижних. Килахен некра, ибо поэтому она называется испаклария, зеркало. Делетла мигарва клум, у которой нет ничего от самого себя. Малхут. 7. Вот эта точка. Лахен хазра, хазар заиранпин ванитлам. Поэтому возвратился заиранпин и взял их. Ванишара, басотный кудактана, и она осталась в секрете, в сути, одной точкой. Ваазлоя йохла ламот, и тогда она не смогла стоять. 8. Эцло с ним рядом. С ним, у него, миров катнута из-за своего большой, своей большой малости. Так она маленькая была, стала. Ваз ярда бамаком зе, и тогда она спустилась в это место, барош абрия, в голову мира брия. Точка. Хорошо, что мы сейчас так читаем, что мы не... прерываем плавный, ясный, какой бы ни был текст самого Ари. Строчка третья. И там мы видим в начале ссылку буквы Гей. Немножко посмотрим далее. А, и он здесь он нам говорил, что в самом начале мы можем посмотреть еще эту, начало этого отра, что он говорил, что вот секрет этой точки в том, что она известна, что как, каким образом были два светила в своем, при, после своего создания, после своего создания. Что они были на одинаковом уровне, одинакового размера, говорят, но он говорит, на одинаковом уровне, друг с другом. Это наша от Гей. Строчка 19-я, Орпними, ссылка буквы Гей. Заиранпин, Умалхут, Никраин бет амеурот. Лиотам машпиим бауламот атахтуним. Ки мегар кетер хохма 20 бина. Эй на тахтоним лек ехолим лекабель. Валькен зиран пину малхут. Билвадам мирим латахтоним. Вальшем зе мехоним меород. Точка. Потрясающе, как он нам говорит. Просто надо медленно и очень емко, аккуратно все это читать его, и медленно, и впитывать то, что он говорит. Здесь нечего добавлять даже, только можно напортить. Поэтому попробуй просто впитывать все в себя, и полнейшая концентрация должна быть. И никакого сопротивления, и разумом своим не сопротивляйся. А вот, что я запомнил, ничего совершенно не надо запоминать. Просто слушать и впитывать его в ум. И наполняться этим. 19. Ссылка буквы Гей. 5. Заиранпин и Малхут. Заиранпин и Малхут. Некроим, бета-мэурот. Называются двумя светилами. Лиотам машпиим, так как они дают свет, изобилие. Бааламот атахтоним в нижних мирах. Или нижним мирам. Ки мигар кетер хохма бина. Очень внимательно смотри, что он говорит. Ибо от гар, от трех первых, кетера хохмы 20 и бины. Смотри, что он говорит нам. От силута, очевидно. Эй, на тахтоним ехолим лекабель. Нижние не могут получить. Гигантские вещи нам говорит. Вы алькен, и поэтому зиранпин и малхут, зиранпин и малхут. Билвадам только зиранпин и малхут. Мирим летахтоним светит нижним. Видишь, да? А в нижнем он имеет в виду все, что брия, зи, души, которые в брия и так далее, все, что есть в брия и цира васия, в бия. И наш мир, конечно. И вот, может быть, что он говорит нам, что от кетер хохма бина нечего, нет, не получаем, а только от зон. Запомни это. Валь шем зе мехони меород. А поэтому они называются светила. Слово «ор», видишь? Или «маор» — светило. «Маор» — это единственное число. А «маа» — то есть «ор» — это свет, смотри. А «мем», которая перед этим словом, она, «мем» указывает на существительное, на то, что делает, то, что активно что-то делает, как бы действие производит. Поэтому «маор», «маор» — это именно светило, которое светит. А меород – это множественное число. Но смысловое значение сидит в этом, заложено в этом слове «ор» – свет. Видишь, поэтому они называются светилами. 21. Увашаа. Шене ацлу. Аю коматам шава. Зе лазе. Кломар. Шамалхут кибла шиф амибина. Вело алидей зе иранпин. Шабаофен зе 22. Шнейгем шавим. Кихмо зе иранпин. Нецаль мибина. Омекабель шиф о Мибина. Кен ханукла мекабелет шифа а мибина. Маше энкен 23. Каше малхут эйна реуя лекабель мебина. Эла айдей зиранпин. Аз ги нифхенет ше ги лемата мизиранпин. Ки гаме кабель гу лемата 24 миамашпия шило. Камуван. Ведь Амадавар и Баэр биме кому. Очень здорово, он говорит сейчас. Каждое слово здесь у него золотовар, золотое. Смотри внимательно, что, как он им говорит. 21. У Баша, Шене Ацлу, и в тот час, что они были созданы, Аю коматан, то есть мы помним, что это, как, когда это было. Когда это было? Четвертый день, так? Помнишь, да? Первый день был хесед. Первый день был создан хесед. Первый день творения. Вспомним, да? Во второй день было создано гвура. То есть противоречие. Все есть в хеседе, конечно. А во второй день противоречие, то есть другая левая линия. Дин. А в третий день было уже тиферет сделано. И уже средняя линия. Это все три, то есть Зейранпина, Хагат Зейранпина, первые три дня был сделан. А в четвертый, и вот они все, четыре, три они стояли как бы право-лево и в среднее. Так будем говорить. А в четвертый день там же, над хазе еще не было хазе, но место как бы над хазе, с левой стороны от него, от Зейранпина, то есть от Хесед Гура Тиферет, была создана, поставлена Малхут. И она была такого же уровня, как и Зейранпин. То есть с правой стороны у нас как бы по отношению к этой нукве у нас есть Хесед Гура Тиферет, три. А с левой стороны у нас есть, с левой, значит, потому что это Гвурот, у нее есть сила Малхут, она один происходит. И она от лево, с левой стороны от него, но тоже над Хазе. То есть она одинакового с ним уровня. И вот над ним и над ней кто есть? Бина. Бина светит ему, правда, ему светит правая сторона бины, правильно? Хасадим. А ей светит левая сторона бины, это гвурот, хохма. И оба получают они от бины. И она независимая от него. Увидим, что будет проблема, что ей нужны хасадим, и поэтому она уменьшила себя. Но при сотворении мира они были одинаковыми. Имеется в виду, в этот четвертый день они были одинаковыми. Это маленькое такое виденица. Перейдем, переходим к 21 строчке. У ваша шине ацлу, а в тот час, когда они были излучены, созданы, аю коматам шава зелазе, их уровни были одинаковы друг с другом. Кломар, то есть. Шемалхут кибла шиф амибина. То есть, что Малхут получала свое изобилие и от бины. Вело алидей заиранпин, а не от заиранпина. Шебаофензе, что таким образом 22. Шнейхем шавим оба одинаковы. Кикмо азаиранпин нейцальми бина. Ибо так же, как и заиранпин, что был создан от бины. Омекабель шиф о мибина. И получает свое изобилие, свет от бины. Кен, Гануква, также и Нуква, Мекабелет шиф а мибина получает свое изобилие свет от бины. Правда, это гворот, а у него это, или как мы говорим, хохма она получает, только от бины, хохма, хохму бины. А он получает хасадим. Маша Энкен в противоположность тому, 23, каше Малхут Эйнаруя, когда Малхут не пригодна лекабельба бина получать от бины. То есть другому ее состоянию. У нее два состояния в Малхут есть только. Тогда, когда она стоит над Хазе, вот мы говорим то, что мы сейчас сказали, и она получает, она не получает от него, и когда она стоит под ними, она получает от него. Это два общих состояния Малхут, всегда надо знать. Маженькин, противоположность тому, 23, каши Малхут, и Наруя лекабель мибина, когда Малхут не годится, не пригодна к тому, к получению от бины. Эла алидей заиранпин, а только под заиранпин. Аз геневхене тогда считается шиги лематами заиранпин. Смотри, говорит, что она ниже заиранпина. Смотри, как он точно, как он нам говорит, по качественно. Что она тогда считается, он говорит, что она ниже заиранпина. Киамекабель, почему? Киамекабель, гулематами амашпиешло. Ибо получающий, смотри, как он говорит нам. Ибо получающий ниже, он ниже, получающий ниже от того, который дает ему. Дающего. Получающий ниже дающего. 24. Кому ван, как понятно. В этом гадавар гидбаэр бимакамо. И смысл этого мы будет рассказан, будет объяснен на своем месте. Строчка 26. Ссылка буквы ВАВ. Я думаю, совершенно не нужно сейчас это объяснять. Видишь, он сам говорит, нам будет объяснено на своем месте. Зачем нам ломать эту структуру, которую он нам строит, и стараться нам здесь больше разъяснять, чем надо. Только чуть-чуть, может быть, немножечко так, если нужно, так немножко чуть-чуть подправить, нам добавить что-то, как, немножечко. Но ни в коем случае не попортить. Двадцать шесть. Ссылка буквы ВАВ. А и ВАВ мы находим в той же третьей строчке после точки. УАРИ. А там стоит так. АУХАШАР КИТРАГА АЛЕВАНА ВНИТМАТА. Когда луна пожаловалась и уменьшила себя, что означает, что то, что она была как парцев, целым парцуфом, она уменьшила себя и стала как маленькой точкой, которая имеет 10, состоящая из 10. 26-я строчка. Ссылка буквы ВАВ. Кварнит Баэр Бадибура Самух. Ашер Галевана. Шегу сот Малхуд. Гайта Шава им заиранпин. Шигу сот шемеш, а ен шам гейтев. 26. Ссылка буквы ВАВ 6. Кварнит Баэр Бадибура Самух. Уже объяснено в сопряженном высказывании. А это у нас всегда означает, как правило, означает сопряженной ссылки. То есть имеется в виду, сейчас мы ВАВ учим, тогда это сопряженное высказывание, ссылка, это буква, ссылка буквы ГЕЙ, правильно? Которая в 19-й строчке стоит. И уже объяснялось в сопряженном высказывании. Мы говорим так, в сопряженном высказывании, как мы уже привыкли. Ашера левана, ше ги сод малхут, что левана. А левана, что луна. Мы увидим еще разные, есть еще другие, другое наименование луны. Мы увидим, почему есть разные. И тоже солнце, есть другое наименование солнца. Увидим, что в Брия одно, а в Ицера будет другое, другое слово. Ну, увидим. Но имей в виду. Ашера левана, что луна. Интересно, что в этом слове луна есть лаван. Есть корень слова ишь лаван белый. Что так вот, что луна, шеисот малхут, что это малхут. Гаита шава им заиранпин, была одинаковой с заиранпином. Точка. Нет, запятая. Шегу сота шем, шем, что он заиранпин. Секрет его, или суть его, шемыш, солнце. Аен шамайт. Читай там более, читай там тщательно. Двадцать семь. Выгиней. Азгаю комат шнейгем комат вак. Двоеточие. Очень важно, что сейчас нам сейчас говорит. Хагат неги ушнейгем хасрей рош аю. Хасрей гимель решонот. Элаше гаю йонким. 28 и бинашу некрет. Кетер. Смотри, как потрясающе, что он нам рассказывает. Просто впитывай из себя и все. Смотри, что он говорит. 27. Вегине. И вот. Тогда, аз, тогда, то есть тогда, когда они были одинаковыми, то состояние, когда мы говорили, что они стояли напротив, против друг друга, на одном уровне. Что же они были, что же они из себя представляли в то время, когда они были созданы? Смотри. Вине, и вот. Аз, тогда, гаю, комат, комат, шнеем. Тогда были уровни их обоих. Комат, вак, уровня, вак. Двоеточие. Хагат неги. Шнейгем хасрей рош гаю. Обоим не хватало головы. Хасрей гимель решонот, он добавляет нам. Им не доставало трех первых. Эла шагаю йонким мебина. Но что они питались, как сказать, как мать питает детей грудью, так и они, йонким, но они впитывали свою пищу, так, то есть как бы высасывали, сосали свою пищу от бины. 28. Шеникрет кетер, который называется кетер. Видишь, у них не было головы, значит, это у них было состояние катнут. Точка. Везе ше оме амру хазаль. Шемра эйн шней млахим мешаншим бакетер эхад. Айн. Има. 29. Эла шемалхут гаита роца лишлот. Здесь я бы убрал бы. Я убрал бы здесь лишлот, вот это вот слово. Пятое слово. Я вот эти ют алеф я убрал бы. Ют алеф. И следующее будет ют б. Я тоже убрал бы. Это, как мне кажется, это просто ошибка сканирования. А потом идет просто слово левада. Левада. В азнеймар ла лехи умати этот смех. Дайну. Шетейце мецилут 30 лебрия. Вышам тишлот. Точка. Двадцать восемь, после точки. Визе шам руха зали. Это то, что сказали мудрецы Торы. Шамра, что она сказала? Это в трактате Хулин. Трактат Хулин тоже там рассматривает законы шхиты, законы забивания зверей, как это все и так далее. Шамра, что она сказала, эйншнай млахим, мышамшим бакетерахат, что два царя, они не пользуются одним кетером или одной короной. Дайну, има, то есть имой. Има это кетер для них. 29. Эла шемалхуд гаитаро ца. Но что Малхут хотела лишь лот властвовать левада сама, отдельно. Отдельно. То есть, в азны марла, и тогда сказано было ей, лехи, повелительное наклонение, иди, умати этот смех и уменьши себя. Дегайну, то есть, шетей цеми отсилут, то есть, выйди из Ацилута, 30, Лебрия, в мир Брия, в Ишам Птишлот, и там властвуй, правь, точка. 30 после точки тоже здесь мы видим, тоже Юдгими, тоже надо убрать. Не знаю, почему так это. Тоже надо убрать. Ума Шагаита Малхут Бацилут. Парцув Шалем. Шель. Эсер Сферот. Нитмата Арида Ирида Табабрия. 31. Вамда Шама. Басодны куда ктана клюля. Месер Сферот. Бакох Велоба Поэль. Точка. 30 после точки. Умаша и та Малхут, а то, что Малхут была, и то, что Малхут была в мире Ацилути, парцуф шалем, цельным парцуфом, шель эсер сферот, с 10 сферотами, в 10 сферот. Тоже мне интересно, потому что он сейчас нам сказал, что у них только было хагат, неги, правильно? 6. Вак. А здесь он говорит, что у них 10 сферот было. Но мы знаем, что есть общее и частное. Правильно? В частном по плане у них, конечно же, было 10. Правильно? Понятно, да? Там у них, почему у них там было? У них там был свет, над хазе был свет. И у него было тоже, у них было 10 сферот. То есть 10 частных сфер. А в общем у них только было по хагат неи. У нее было тоже хагат неи. Только 6 вак. Уровень вак. У Маши гайта Малхут. Так, примерно я так. А то, что у Малхут была в Ацилуте целым парцуфом в 10 сфер. Нитмата алида иридата бабрияна уменьшила себя из-за ее спуска в мир Брия. 31. Вамда шама, и она стояла там, стала там, басотный куда кто-то, в секрете маленькой точкой. Клула ми эсер сферот, которая включает в себя 10 сферот, бакох, потенциально, в силе только. Велобе пуаль, но не в действии. Точка. Вейдбаэрот лефанейну. И мы это еще объясним перед нами. И мы не будем забегать вперед. Ну вот что он сказал, что они, что она была в Ацилуте 10 сферотами. Я немножко подсказал, очевидно, так, и тоже совершенно просто сказал так, что очевидно так, потому что он нам чуть-чуть выше в 27-й строчке сказал, что у нее у обоих уровень был там в Ацилуте, вак. А здесь он говорит, что она в Ацилуте, у нее было 10 сферот. Значит, я так вижу, что есть общее и частное. В частном порядке, очевидно, было 10, всегда 10 есть. Так же он нам объяснял. 33-я строчка. Ссылка буквы Зай. А Зай мы находим в 5-й строчке. Это вот он говорит, что в Атетны Кудот Ахарот, а 9 остальных, других, дословно, ее точек, они парху, это значит, смотри, как хорошо запомнить это слово парху, по-русски она совершенно, она совпадает, очень красиво это запомнить, это выпорхнуть, порхать, порхать, да, порхать, свет, также и здесь, порхать, тоже птички, когда в воздухе тоже порхают, видишь, порхают, то же самое используется в святом языке, вот это же самый глагол, парху. Поэтому легко его запомнить. Соедини с русским глаголом. Так вот, а 9 точек его, других его точек, ее точек, Малхут, они выпорхнули из нее, как известно, Шешораша, что ее корень начинается только от одной точки. 6. В Ахарках, а затем уже пришла добавка от Заиранпина, 9 точек других и так далее. Строчка 33. Зайн. Ссылка буквы Зайн. Кломар. Шанишарубе Заиранпин бе Ацилут. Вело ярда Лебрия эла пхинат малхут де малхут леват. Очень-очень тонко. Что он тонко, что он нам говорит здесь. Было непонятно. Теперь смотри, что он говорит. Куда же делись все остальные? Так вот он говорит нам. Ктломар, то есть, шанишару базаиранпин де ацилут. Бацилут. Что они остались в заиранпине, что-то непонятно, что он говорит. Что они остались, имеется в виду света. Понятно? То есть, ведь смотри, все, что мы говорим, еще раз пусть дадим ему сказать, что они остались в Заиранпине от Силута. Вело ярда лебрия эла пхинат малхут де малхут леват. И в брию, в мир брия, спустилась только малхут де малхут. Ну и что он нам говорит? Мы думали, 9, а где же 9? Мы думали, что 9 ее килим спустились в брия. Помнишь, да? А здесь он говорит, о чем он говорит тогда? Есть ли противоречие в этом? Он говорит сейчас, что 9 точек ее, они отлетели от нее, имеется в виду свет. Понятно? То есть, есть свет, а есть килим. Так вот, смотри, у нее осталась только одна точка в Ацилуте. Называем это Кетер. Правильно? Кетер, как Кетер Килим. И свет в нем какой? Малхут. Правильно ли это? Малхут. А когда она уменьшилась, что получилось? Где остальные? У нее были же 10 сферот. Имей в виду, не торопись. У нее было 10 сферот, у нее 10 точек у нее было в Ацилуте. Теперь она себя уменьшила. Куда ушли тогда эти точки? То есть куда ушли этот Ацмут, то есть свет, который в ней был? Он не может уйти туда в Брия. Правильно? Он остался в Зейранпине. Очень-очень тонкая вещь вот эта, что он остался в Зейранпине. Что мы потом увидим, что Зейранпин может ей потом дать. Что, как может Зейранпин ей дать того, чего у него нет? Понятно, что? Вот мы видим сейчас в этом случае очень важный момент, что она их оставила, свои света, она оставила в Зейранпине. У нее только одна точка. Есть сколько есть келим, столько есть света можно получить. А у нее есть только одно кли, одна точка. А то, что мы учили, помнишь, что мы учили, что 9 ее нижних келим, они спустились в Брия. Но здесь он не говорит об этом, он говорит только вот эти точки. И поэтому он сказал нам, что вот они, 9 этих 9 точек, они остались в Зейранпине от Силута. То есть разговор идет, очевидно, про света. И, а вниз, а в Брия спустилась только Малхуд и Малхуд. То есть свет Малхуда Малхута спустилась туда. То есть что такое получается? Увидим дальше. Так что увидим дальше. 35. Ссылка буквы Хет. Мы сказали, мы не будем забегать вперед. Дадим, у него есть, он прекрасно нам все объясняет, и мы никак не можем что-то, если чуть-чуть попробовать так, немножко добавить, это будет хорошо. А не более. Здесь не требуется никаких разглагольствований. Нам, задача нам постижение, а не объяснение вербальное, словесное объяснение, которые идут из, не дай Бог, из нашего мира. Не добавляет ничего духовного. 35. А там он нам говорит, в строчке 6 он нам говорит, и что поэтому она называется, то есть одна точка у нее только есть, Малхуд и Малхуд. И поэтому она, то есть светов, одна Малхуд, Малхуд и Малхуд. И поэтому она называется Испаклария Делет Лами Гарма Клум. Она называется зеркало, которое нет, в котором нет ничего от себя самого. Правильно, Малхут, мы знаем, что нет у нее ничего от самого себя. Малхут, свет Малхута, мы тоже знаем, что это только отраженный свет. Только Ор-Хозер, а не Ор-Ешар. Правильно? Лахен, поэтому Хазар Зейранпин Венитлам, поэтому взял их, эти 9 точек, которые от нее она их уменьшила себе, он взял их себе, Зейранпин, взял их. А она осталась в маленькой точке. И она не смогла уже стоять тогда с ним из-за того, из-за своего очень маленького, маленького состояния. И тогда она спустилась в место, это место в голове, голову мира Брия. 35. Ссылка буквы Хет. Испаклария Пируша. Маор Ки Малхут. Никрет. Маор Каналь. Вот теперь смотри, как мы еще добавляется к нам еще понимание. Смотри, что говорит. 35. Испаклария. Ссылка буквы Хет. 8. Испаклария. Обычно мы переводим это как зеркало. Это арамейское слово. А он нам говорит, что испаклария, что значит испаклария, означает маор, светило. Ки малхут, некрет маор, каналь, ибо малхут называется светило, маор, запомни это слово, каналь, как сказано выше. Точка. Веомер делет лами гарма клум. Митаам 36. Шешураша митхила. Эйна эла никуда ахат. Кмоше катув арав микодим. Вехоль тет свирот шаюла бифхинат од бацилут. Эйнан 37 Бхината Ацма Кломар. Мифхинат, мифхинат ор яшар шель малхут. Эла рак пхинат, мифхинат ор хозер шальта, шегалата, алидея масах мимена улымала. 38. Эльзе иранпин. Иней ор хозер зе хозер лизе иранпин, мизе иранпин, эль малхут, мимала лымата. Убона эт малхут. Тоже здесь слово малхут, и там потом юд-далет, эти юд-далет, эти две буквочки тоже убрать надо. Неправильно. Б, эйнс, б, эсер, сферот. 39 после скобки и запятой. Везегу, шеомер, арав. Шебау бетосафот алидей зиран пин тет никудот ахарот. Точка. Очень важно. 35. После точки. Веумер, и он говорит, делет ламигар маклум, что нет у нее ничего от себя. Митаам, по причине, по той причине, 36. Шешураша митхила, что ее корень начинается. Эйна эла никуда ахат, что ее корень, он изначально, он только одна точка. Кмоши катува рав микодим, как сказал, писал, сказал рав до этого, прежде. Вехоля тет сферот шагаю лаби, а все девять сферот, которые были у нее, бегета от бацилут, когда она была еще в ацилуте. Эйнан 37, бхината ацма, смотри, что он говорит. Это не ее собственное свойство, аспект ее. Это не ее те девять, которые у нее были. Смотри, что он говорит нам. Кломар, то есть мифхинат ор яшар. Что это значит не ее? То есть они не из прямого света малхута. Эларак мифхинат орхозер, а только лишь от орхозер, который она подняла, алидея масах, посредством масаха, который на ней, был, от нее и вверх она подняла его. Этот орхозер, она подняла его от масаха и вверх к заиранпин. Вот это тот свет, который у нее был, только орхозер, от своего нету другого, а ор-яшар у нее нету. Иней орхозер зе, так вот, вот этот орхозер, смотри, что он говорит, который она подняла при зивуге с заиранпином. Так вот, этот орхозер, он говорит, хозер ми заиранпин, аля малхут, ми мала ламата. Так вот, этот свет орхозер, он возвращается от заиранпина к малхут, сверху вниз. То есть, когда она растет, смотри, что он говорит, да? Малхут, он ее отдает ей, эти же, я эти, ничего же не исчезает в духовном, правильно? То есть тот орхозер, который у нее был раньше, девять ее сферот орхозер, кроме ее самой, она, теперь они остаются в заиранпине, и когда она растет, он ей отдает ей. У нее растет килим, растут ее строения. И она, ее рост, ее парцуф, а он ее дает. Очень-очень важно, каким образом это. Теперь мы видим. Убоне это малхут, бэсер сферот, и он строит малхут в 10 сферот. Это очень-очень важная вещь, деталь, очень важнее, важно. То есть все света ее у него остаются, ничего не пропадает духовно. 39. Везейгу шеомэра рави, это что говорит рав шебау бетосафот, что они эти 9 этих точек, как у него есть, то есть 9 этих сферот, 9 цветов, которые есть, они приходят к ней как добавка через заиранпин, эти 10 других точек. 9 из них, 9 этих точек. То есть точка 39 после точки. Улывихах баша шанит маата гамалхуд ваярда цорог лебрия. Ло ярда эла Ацмут Амалхут. Вехоль тет сферота решонот. Шаген бехинат орхо зерни шару бацилут. Базаянпин 41 башурашан. Очень-очень внимательно. Еще раз. 39. Улавихах, и поэтому Баша в тот час шанит мата Амалхут, когда Амалхут себя уменьшила. Воярдал и Брия, и спустилась в мир Брия 40. Ло ярда эла Ацмут Малхут, то спустился только Ацмут Малхут. Да, только ее, видишь, он говорит Ацмут, то есть то, что цвет, который в ней был, вот этот, он спустился в Брия. Вот это Малхут да Малхут цветов, самое низкое, что есть. Выхольте от сферота решенот, а все девять первых сферот, Шаэн Мифхинат Орхозер, который из аспекта Орхозер, как мы помним, Нишаруба Ацилут, остались в Ацилуте, в мире Ацилуте. Базаиранпин, в Заиранпине 41, Башорашан, в их в их корнях. То есть туда они поднялись, они также и остались там. Точка. 41-е после точки. Везе шомера рав. Вехазара заиранпин венитлам. И это что говорит рав в нашем оте? Он говорит. И это то, что говорит рав, что он возвращается заиранпин и берет их, и взял их. То есть снова он их взял. Когда мы говорим возвращается, часто это на этом языке значит, что он снова он их взял. Их. Точка. Получил их обратно, эти девять. Они в нем остались, все корни их, они в нем остались. Вы алькен и крет испаклария, делет ламигарма клуми, поэтому она называется испаклария. Как он говорит нам, мы теперь будем, видишь, говорить, что не зеркало просто говорить, а светило, в котором нет ничего от себя самого. Вот мы закончили сейчас этот от и все его ссылки на него и остановились на строчке 10 вот этой страницы Куф Кав Хет 128.